Литнет представляет. Анна Шнайдер. Максималист. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Ни разу в жизни не впадала в ступор. До сегодняшнего дня. А мне 27 как-никак. Хотя ступор — это, наверное, слишком цензурное слово. Гораздо позже, когда я стояла на улице и нервно курила сигарету за сигаретой, мне вдруг подумалось, что надо заниматься не скучной и банальной рекламой, как я, а организацией тренингов. Да-да, тренингов на тему «Что делать, если вы застали благоверного в процессе измены?» Ключевое слово «в процессе». Я ведь раньше такого никогда не видела. Привыкла быть частью процесса, а не наблюдать извне. А тут классика анекдотического жанра, только наоборот. Жена вернулась из командировки на день раньше. Очень радостная жена, да. Купила по дороге семгу, шампанское, торт. Все как положено, чтобы отметить возвращение себя любимой. Андрею ничего не сказала. Хотела сделать сюрприз. Ну, в общем, сюрприз был. Только для меня. Когда я открыла дверь в квартиру, то даже улыбнулась, услышав громкую ритмичную музыку, доносившуюся из большой комнаты. 5 вечера, Андрей дома. Как замечательно. Замечательно, ага. Я никогда не смотрела порнофильмы, поэтому не представляла, что процесс совокупления со стороны выглядит так непривлекательно. А уж когда партнерами по сексу являются твой любимый муж и младшая сестренка, этот процесс становится не просто непривлекательным, а по-настоящему тошнотворным. Они меня не заметили, полностью увлеченные друг другом, и не услышали, как я вошла. Музыка грохотала на полную мощность. А я застыла на пороге, не представляя, что делать дальше. Глупая радостная улыбка сползла с моих губ, как капля воды сползает по стеклу во время дождя. Да уж, к такому жизнь меня не готовила. Закричать? Подойти и постучать мужа по спине? Мол, дорогой, хватит уже, твоя жонка пришла, молочка принесла. То есть семги и шампанского. Или развернуться и уйти? Ага, из собственной квартиры? И куда? Жаль, но я совершенно не представляла, что полагается делать в подобных случаях. Не знала, так сказать, правил этикета. Когда видишь старушку в автобусе, надо уступить ей место. А если видишь, как твой собственный муж занимается сексом с другой женщиной? Что, нет идей? Кто там говорит «прибить»? Нет уж, никаких трупов в моей квартире. Но дело не только в другой женщине. Женщина-то это Сашка, сестра моя родная. Младшенькая, любимая и обожаемая. Я бессильно прислонилась к дверному косяку и решила дождаться конца представления, мысленно поблагодарив участников всего действа за то, что включили музыку. Если судить по сестринским губам, она не стеснялась кричать от удовольствия. Не хотела бы я услышать эти крики. И так тошно. Наконец Андрей затрясся и упал на Сашку, чмокнув ее в щеку. «Вот милахи, прям умру сейчас от умиления». Сама же Сашка, раскрасневшаяся и счастливая, открыла глаза, улыбнулась и вдруг заметила меня. С лица сестры разом схлынули все краски, будто кто-то провел губкой по еще не высохшей картине. Она что-то сказала, и Андрей, распахнув глаза, вскочил с нее, зачем-то прикрывая руками причинное место. Ничего я там не видела. Метнулся к музыкальному центру и одним резким движением вырубил его, а потом тут же воскликнул. «Свет, это не то, что ты думаешь!» «Я же говорю, классика жанра!» Я глупо хихикнула и захлопала в ладоши, чувствуя, что вновь начинаю улыбаться. Только вот это была уже совсем не та улыбка, с которой я входила в квартиру. «Браво!» — сказала я и удивилась, что голос не дрогнул. «Это было великолепно! Мне понравилось! Почти порнофильм, только с эффектом присутствия! Непередаваемые ощущения! Потрясающе! Очень мило! Восхитительно!» Кажется, меня понесло. Все синонимы подобрала, какие могла. Хотя, скорее, антонимы. Какое уж тут мило и восхитительно, если на твоих глазах за пару минут двое самых дорогих и любимых тобою людей полностью и целиком разрушили твою жизнь. «Свет!» Сашка начала вставать с дивана, но я замахала на нее руками. «Нет-нет, что ты? Лежи-лежи. Ты, наверное, утомилась. А я пойду, пожалуй, не буду вам мешать». Я метнулась в коридор. Сумки с праздничными продуктами сиротливо стояли возле двери. И я со злостью пнула их ногой. Быстро нацепила сапоги, куртку, загремела ключами. И тут из комнаты, на ходу натягивая штаны, пропрыгал Андрей. «Стой, Света!» Голос его звучал так жалко и умоляюще, что мне стало еще хуже, и захотелось кого-нибудь ударить. Хотя, почему это кого-нибудь? Я усмехнулась, повернулась к своему теперь уже почти бывшему мужу, замахнулась и со всей дури заехала кулаком ему прямо в нос. Раздался хруст и дикий вопль. Андрей отлетел от меня, а я, продолжая ухмыляться, потрясла ноющей рукой и вышла из квартиры. Улица встретила меня легким морозцем и небольшим снежком. Какой милый и безмятежный мир. Странно, что он не рухнул за эти 5 минут. Я-то вся порушилась, покосилась, как Пизанская башня. Хотя «покосилась» — это все-таки слишком слабое слово. Зря я ушла, наверное. Надо было их выгнать, квартира-то моя. Но елки зеленые, лимоны желтые, честно, еще немного и правда убила бы. Обоих. Я задумчиво зашагала вниз по улице, раздумывая, что теперь делать. Даже напевать начала с растерянности. Куда пойти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? На третьем разе я поперхнулась и закашлялась, подумав, а почему бы и нет? Андрей мне изменил, найду себе мужика и тоже изменю. Нет, после этого я все равно разведусь. Конечно. Но вдруг не так тошно будет. Да ну тебя, Светка, еще тошнее. Все твои знакомые и более-менее симпатичные мужики давно и прочно женаты. А трахаться с незнакомцами ты не могла даже в лучшие годы жизни. Это высший пилотаж. А ты пилот-любитель, сама знаешь. Я вздохнула и посмотрела по сторонам. Магазин, продукты. Может, зайти купить что-нибудь эдакое, гадостное. Например, шоколадку, от которой потом будешь чесаться даже в самых неожиданных местах. Или чипсы. Хотя это не важно. В любом случае ты, Светка, будешь чесаться. Ты всегда чешешься, когда нервничаешь. Хотя сейчас-то чего нервничать? Все уже случилось. У них, по-видимому, это не первый раз. Любовь. Ага. Как говорила героиня фильма «Любовь и голуби». Какая такая любовь? Вот такая. Телефон в сумке пронзительно зазвонил. Кто бы ты ни был, неведомый абонент, иди в баню. Не до тебя сейчас. В магазине 2 мужика покупали водку и кильку. Тетка за ними, курицу, картошку и помидоры. Да, сразу видно, кто чем планирует заниматься в пятницу вечером. А ты, Светка, чем будешь заниматься? Дайте-ка мне вон тот коньяк. Кивнула я на бутылку повыше и подороже. И сигареты. Паспорт покажите. Пробубнила кассирша и уставилась на меня рентгеновским взглядом супермена. Точнее, супервуменша. В нашей стране это нормально, когда на кассе у тебя спрашивают возраст практически до пенсии. Меня это даже почти не раздражает. Я показала паспорт, кассирша кивнула и подняла свой величественный зад со стула, чтобы достать мне коньяк. Вернулась и задала резонный вопрос. «Сигареты-то какие?» Я задумалась. «Какие-нибудь покрепче?» «Парламент пойдет?» — лениво спросила тетка. «Да хоть Конгресс, лишь бы вштырила». Так что я кивнула, забрала свои гадости и вышла на улицу. «Ну и чего теперь? Кому отдаться, мы отмели из списка дел. А куда пойти, куда податься? Нет. Близких подруг у меня 2. Но одна в затяжном отпуске на другом конце планеты, а вторая 3 недели назад родила, и ей, мягко говоря, сейчас не до подруг. Остается последний вариант». «Топай ты, Светка, в офис. Там в пятницу темно, тихо, и мухи не кусают. Сядешь тихонько в своем уголочке, надерешься, а потом ляжешь спать в переговорной. Там как раз удобный такой диванчик, недавно поставили. А утро вечера мудренее. Утром надо будет подумать, что дальше делать и как жить. А пока в офис. Как там? В любой непонятной ситуации иди на работу? Вот точно».